Глава 71. Солнце уже склонилось к западу, а Александра Петровна все стояла на пороге, вглядываясь в просвет между деревьев. В руке судорожно сжимала кулон, который подобрала на траве. Обыкновенный, из дешевой бронзы, внутри которого фотография молодой темноволосой девушки. Все, что осталось от посетителя. Кулон покалывал руку, пронизывал кожу тонюсенькими иголочками. Из ступора Петровну вывела весна, появившаяся со стороны опушки. Старушка недовольно зыркнула на собаку, и та, поджав хвост, замедлила шаг. Вот где эту псину носит, когда она так нужна? «Иди сюда», — окликнула собаку. В сердцах швырнув безделицу в ближайшие кусты, женщина вошла обратно в дом, чтобы взять банное полотенце. Баня уже протопилась. Надо поторопиться. Не так уж много часов в сутках. И снова сон, только уже совсем другой. Максим задыхался. Ему не хватало воздуха, словно он получил удар в солнечное сплетение. В глазах потемнело. Он хотел закричать, но рот только беззвучно открывался. Показалось, что глаза вот-вот вылезут из орбит. Волна страшного жара опалила его ноги, лизнула спину, поднялась выше и охватила волосы на затылке. Запах паленой кожи и волос забил ноздри. Максим закашлялся. Упал на колени. Протянул руки к двери. Вот он, спасительный выход. Оглянулся и увидел, как оранжевые языки пламени лижут его ноги, бедра, кожа пузырится и с треском лопается. Он полз к двери, подтягиваясь на локтях. Умирать не хотелось. Разжал кулак, чтобы последний раз взглянуть на изображение женщины на маленьком кулончике. Мама. «Мама!» Дверь распахнулась. «Максим!» Кто-то опустился подле него, и молодой человек почувствовал прохладные руки на лбу. Как хорошо. Жара больше не было. Его трясли. «Максим! Максим, да проснись ты!» Отчаяние в голосе. Словно вынырнув из омута, он резко открыл глаза. Дневной свет ослепил его. «Мальчик мой!» В голосе Аллы Дмитриевны стояли слезы. «Как ты напугал меня! Ну что же с тобой такое?» Максим поднялся, и женщина прижала его к своей груди, поглаживая спину. «Что ж ты видишь такое, сынок? Напугал меня!» «Мам!» Он уткнулся лицом в ее плечо. «Мамочка! Черт, как же я устал!» «Это все твои воины!» Женщина поджала губы. «Совсем психику свою разрушил! Бросал бы ты это!» Макс со вздохом поднялся с кровати. «Да я же давно уже никуда не езжу!» «Да и при чем здесь это? Мне снится совсем другое, что-то, что я будто видел раньше. Только я ничего не могу понять и не хочу об этом думать». С поникшей головой Максим побрел в ванную. Долго разглядывал в зеркало свои плечи, спину. Ощущение ожога было таким реальным, да и запах паленого до сих пор стоял в воздухе. Скорее всего, мама права, ему нужна помощь хорошего психолога. Я зачастила к Наташе и Вадику. Малыш, каждый раз видя меня в дверях, весело хохотал, подпрыгивая от нетерпения на руках матери. Вместе с ним мы одевали его для прогулки, усаживали в коляску и шли гулять в парк. Антон по-прежнему сидел за компьютером и почти никогда не выходил из своей комнаты. Наташа каждый раз утверждала, что он вот-вот выйдет на работу, просто выбирает, какая из них ему больше подходит. Он обычно присоединялся к нам за столом, когда мы все трое, разрумяненные и довольные, возвращались из парка. Я настолько привыкла к Вадику, что еле сдерживала слезы при мысли, что уже завтра он уедет на целый месяц. Сегодня я решила на работу не спешить. Хотелось поспать хотя бы на часок подольше. Вчера заготовила дезинфицирующий раствор, разлила его по бутылкам и пропылесосила ковролин. Все, что мне надо было сделать этим утром, это быстренько протереть пыль и убраться в кабинете шефа. В зале никого не было, хотя я заметила в холле пару мужских туфель, аккуратно поставленных на коврик. Наверняка с вечера забыл кто-то из своих. Так часто бывало. Я быстро убрала в зале и, мурлыча песенку, отправилась в кабинет Олега, нашаривая от него ключи в кармане халата. Уже подойдя к двери, с испугом обнаружила, что она не заперта. Неужели я случайно забыла закрыть ее? В панике, перебирая в памяти последние минуты своего рабочего дня, толкнула дверь и замерла. Внутри кто-то был. Не Олег. На парковке не было его машины. Высокий мужик в толстовке с капюшоном стоял спиной ко мне. Я увидела разложенное на столе оружие, целый арсенал, и поняла, что надо незамедлительно действовать. На раздумье ушло пару секунд. Незаметно приблизившись со спины, я нанесла ему удар по шее ребром ладони, и человек сдавленно всхлипнул перед тем, как повалиться на пол. Пощупав его пульс и убедившись, что не убила его, первым делом набрала номер Олега. «Да, Ульян, что-то случилось?» «К вам в кабинет забрался грабитель, я его обезвредила», — бодро отрапортовала. В ответ мужчина расхохотался. «Какой еще грабитель?» «Он вооружен. У вас на столе лежит сайга, девятка и...» В трубке наступила резкая тишина. «Ты что с ним сделала?» Почему-то теперь Олег громко шептал. «Оставайся там, я буду через 5 минут». Пожав плечами, я кинула быстрый взгляд на лежащего грабителя и, подойдя к столу, взяла в руки карабин. Хорошее нарезное оружие, хоть и немного тяжеловатое. С таким хорошо стрелять в тире. Услышала по коридору торопливые шаги. Олег. С минуты он стоял в дверях, оценивая поле боя. Затем опустился на пол и перевернул тело лицом кверху. «Черт, Ульяна, воды, срочно!» Пока он хлопал мужика по щекам, я побежала в ванную. Когда прибежала обратно, шеф уже расстегивал на мужчине рубашку. «Это ты его? Чем?» Обернулся, вопросительно глядя на меня из-под лобья. «Рукой? Чем же еще? Не шваброй же?» Я пожала плечами. От нехорошего предчувствия у меня засосало под ложечкой. А вдруг это не грабитель? В это время пострадавший начал пошевеливаться. Его глаза приоткрылись. «Макс, очнись, ты как? Ульян, воду давай!» «Черт, что это было?» Мужчина с помощью Олега приподнялся на локтях, обводя затуманенным взглядом помещение. «Я...» Испуганно пискнула. Лучше сразу признаться. Опустилась перед ним на колени. «Думала, вы вор, так бы я никогда...» Мужчина рассматривал меня зелеными глазами. Красавчик такой. Он потер шею. «Неплохо так». Поморщившись, он поднялся. Кивнул шефу. «Это одна из твоих, тренерш?» «Да какое там уборщица наша, Ульяна?» «А я Максим Алексеевич Березин». Мужчина подал мне руку. Она у него оказалась крепкой и твердой. «Быстро вы меня уделали. Не ожидал от такой с виду хрупкой девушки. Вы, наверное, у Олега тренируетесь?» Краснея помотала головой. «Не буду же я говорить, что каждое утро отрабатываю удары на боксерских грушах». Максим Алексеевич удивленно посмотрел на Олега. «Простите меня, пожалуйста». Я умоляюще сложила перед собой руки. «Хотите, я вашу винтовку почищу?» Он рассмеялся, толкнул Олега локтем. «Нет, ты слышал? Она почистит винтовку. Да ты хоть игрушечную в руках держала, девочка?» «Как стыдно. Но кто я такая, глупая дурында?» «Ладно, Макс, правда, Ульяна хорошая девочка, не обижайся на нее». Олег повернулся ко мне. «А вообще ты молодец, мне еще тогда про тебя говорили. Не хочешь потренироваться?» Я молчала, не зная, что сказать. Конечно, хотела бы, но где я столько денег возьму? У меня зарплаты не хватит. Олег усмехнулся, переглянулся с Максимом Алексеевичем. «Да ладно, тебе это ничего не будет стоить. Не каждый может уложить одним ударом самого Березина». Тот расхохотался. «Ну, Олег, и сотрудники у тебя. Если бы еще девчонка стреляла лучше меня, я оплатил бы ей целый год посещения твоего тира». И тут меня вдруг прорвало. То ли в конец сдурело, то ли чересчур осмелело. «А спорим, стреляю лучше». Оба мужчины зашлись в истерическом смехе. «Ты чего, Ульян?» Олег утер рукой глаза. «Ты правда не знаешь, кто такой Максим Березин?» Я помотала головой. «Он же в прошлом чемпион России по биатлону». Эта новость ошарашила меня, но я не подала виду. Вместо этого, хмыкнув, сказала. «Так это в прошлом?» Они еще долго смеялись, а потом Березин, поймав мой взгляд, скользящий по оружию, сказал. «Ладно, Ульяна, давай договоримся на завтра. Встретимся в 6 вечера здесь, отвезу тебя в тир, а там посмотрим на твои способности». Я чуть было не задохнулась от радости, закрыла лицо руками. Наверное, нехорошо так думать, но то, что я натворила сегодня, мне на руку.